Эпилог. Семья посла осталась в живых, но ее судьба, как судьба Шамиля, неизвестна. Орлов выслушал нотацию министра, Гуров получил выговор, генерал Зотов ушел на пенсию. Когда закона нет, это самый легкий исход. 1 августа 1997 года. Город Москва. Конец книги. Декабрь 1998 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.